Ягода вскочил на ноги, правая рука дернулась, словно собиралась взять под козырек. «Сидите! Я не люблю, когда передо мной мельтешат. Так вот я спрашиваю, когда на стол генерального секретаря ЦК лягут полные и исчерпывающие списки всех, я повторяю, всех членов рабочей оппозиции, которые мы уже стали разоблачать? Мне известно, их не десятки. И даже не сотни заговорщиков. Пока их копнули только в Москве и Ленинграде. Но они повсюду, в провинции, в самых захудалых медвежьих углах. Вон как в прошлом году аукнулось шахтинское дело. Выкорчевали тысячи и тысячи вредителей на заводах, на транспорте, в селе. «Мы полным ходом готовим судебный процесс над промпартией», — с готовностью доложил Ягода. «Следствие, можно сказать, уже завершено». — Знаю, — резко прервал Сталин. — Параллельно занимайтесь и трудовой крестьянской партией. Это должно быть не менее громкое дело. По моим сведениям, организация насчитывает не менее 200 000 активных участников. Это видные ученые, бывшие либеральные деятели, так и не принявшие нашего строя. Сами же втайне вынашивают мысли свергнуть власть пролетариата. Уже делят между собой портфели премьер-министра, министров сельского хозяйства, юстиции и так далее. Вам, руководителям ОГПУ, это известно? Так точно, товарищ Сталин. Потому и ведем против них работу самым тщательным образом, чтобы, как говорится, под корень. Под корень прежде всего должно предполагать разоблачение и арест самого широкого круга врагов партии и рабочего класса. Да, чем больше мерзавцев мы арестуем и посадим на скамью подсудимых, тем сильнее будет страх. Страх у всех, поголовный страх. Только поголовным, беспощадным страхом мы сможем обезопасить нашу большевистскую партию и укрепить ее единство с советским народом. Однако вы так и не ответили мне, откуда лихорадочный блеск в ваших глазах, чем вы возбуждены. Белоснежным батистовым платком Ягода уже успел промокнуть вспотевший лоб и облизнуть пересохшие ярко-красные губы. «Собственно говоря, никакого возбуждения», — осторожно начал он. «Я шел к вам, чтобы, так сказать, посоветоваться по поводу одной просьбы Горького. Видите ли, Алексей Максимович недавно в разговоре со мной высказал желание посетить Соловецкий архипелаг. А так как острова — зона лагеря особого назначения, я не мог не поставить вас в известность». Только вчера Горький был в этом кабинете и уже успел поведать Сталину о своих намерениях. Всего лишь несколько дней назад он возвратился из Италии, где провел зиму, но сам был полон впечатлений о прошлогодней поездке по стране. Особенно восторженно вспоминал свои посещения колоний для бывших беспризорников и малолетних преступников. «Очередной конек Алексея Максимовича — государство рабочих и крестьян, даже из отбросов общества, создает прекрасный человеческий материал. Что ж, такова природа социалистического общества, самого справедливого и гуманного в мире», — раздумчиво произнес Сталин в такт размеренным шагам по ковру, покачивая рукой с зажатой в обкуренных пальцах погасшей трубкой. Однако Соловки не место, в котором приобщают к сознательному труду вступающих в жизнь подростков, чтобы они уже на воле стали достойными гражданами. Соловки — особая зона с особым контингентом. Подавляющее большинство находящихся там мы не собираемся перевоспитывать. Они тот сорт, те отбросы, которые не следует превращать обратно в человеческий материал. Единственное, что мы должны от них взять, — это мускульную, физическую силу. Окончательный же удел этих отбросов — перепреть, стать перегноем, удобрением для других чистых всходов. Вот эту простую мысль должен уяснить себе писатель Горький, когда он отправится в свое путешествие на Соловки, и вы, чекисты, должны ему в этом помочь. «Будем стараться, товарищ Сталин», — еще раз облизнул яркие темно-вишневые губы Генрих Григорьевич. «Кажется, — подумал Сталин, — я ему уже говорил о тех обязанностях, которые должны лечь на сотрудников ОГПУ в связи с прибытием в Советский Союз Максима Горького. Полный надзор за каждым его шагом, наблюдение за каждой встречей и разговорами».